Ну что же, кроме нас двоих есть еще и третий. Время. Подождем, что скажет оно. Кстати, не Ольга ли это идет? Иван приник к окну, всматриваясь, вытирая слезы. Ольга. Она поклонилась Егору и, не раздеваясь, села на краешек скамьи, что стояла у окна. Она сидела задумчиво, покачивая головой, будто поддакивая чему-то такому, что слышала только она. «Пожалуй, мне пора», — сказал Егор, поднимаясь, но она и бровью не повела. «Ты меня проведи, Оленька». Она подняла глаза, печально взглянула на него. «Прости меня, Егор, не смогу. Сегодня приходили из школы, в Иришкином классе собрание». Она произнесла это не без труда. Точно сил у нее осталось только на это. «Ну, как знаешь, Оленька», — сказал он и взял пальто. Бардин так и не понял, действительно ли так важно было для нее это собрание, или она воспользовалась этим, чтобы избежать продолжения разговора, который не сулил ничего хорошего. Как и предполагалось, в два он вылетел в Москву. Однако слоновья же шкура должна быть у дипломата. Позвонили, завтра в 7 прибывает Игин, встречать тебе. И Бардин ехал на вокзал, как на свадьбу. Да и выглядел он соответственно. В шубе, крытой черным сукном, в каракулевой островерхой шапке, повязанной клетчатым кашне, из-под которого выглядывала белая сорочка. Один бог знает, как в нынешнюю ненастную пору удалось ее сохранить такой. Тщательно подстриженный, выбритый, Бардин ехал на вокзал встречать английского гостя, и его вид отнюдь не свидетельствовал, не должен был свидетельствовать, что он только что прожил один из самых грозовых месяцев в своей жизни, и что всего 3 дня тому назад он стоял в открытой зауральской степи у дорогой могилы. Истинно слоновья кожа должна быть у дипломата. Да, в Москву приезжал Иден, и Бардин в какой уже раз за эти дни принялся думать о нем. Существовало мнение. Иден в английской политике — фигура декоративно-протокольная. Сторонники этой точки зрения как бы говорили: «Вы взгляните, как он великолепен, Антони Иден! Именно так мы представляем классический тип английского аристократа. Длинноног, худ, не крупен в кости и не очень широк в плечах, с лицом, в котором видны и ум, и сановность. Сановность, которая, как свидетельствует опыт, не возникает вдруг, чтобы ее вызвать к жизни. И совсем не обязательно, чтобы достоинства, которые не столь щедро отделила Идена сама природа, сочетались у него еще и с умом. Давно замечено, что природа носит ум и красоту в разных корзинах. Когда же случается наоборот, это до добра не доводит». Надо сказать, что сам Антони Иден не только не опровергал эту точку зрения, а в известной мере ей способствовал. Он одевался не очень современно, но в его одежде была не та бросающаяся в глаза изысканность, с которой научилась одеваться английская аристократия в викторианское время. Но человеком отрезвого он не намерен был слепо следовать всему английскому. Ценитель живописи и ревнивый ее собиратель, он понимал, что здесь английский гений себя не проявил и, может быть, не проявит, и устремил свою страсть на коллекционирование французских импрессионистов. Поговорили, что его мнение о стране складывалось из того, обнаружил ли он в этой стране неизвестного Дега или Ренуара. Так рисовала облик Идена молва. А каким был этот человек на самом деле? Велик был у Бардина соблазн принять Идена таким, каким он выглядел по мнению молвы. В нем в этом мнении было нечто такое, что брало в плен. Но что именно? Наверное, та доза скепсиса, малая, но всемогущая, которая едва ли не дает тебе право творить суд. Велик был соблазн принять мнение молвы. Но оно было тенденциозно, а дипломат не должен отдавать себя во власть тенденции, как бы заманчива она ни была. Тенденция обезоруживает. Если есть тенденция, очевидно, есть и антитенденция. Но какова она? История английской политики последних 10 лет – это история двух групп. То, что стремится отстоять британские позиции в союзе с немцами, и то, что допускает соглашение с Россией. Сказать, что Иден принадлежит ко второй группе, пожалуй, не все сказать. Он сделал себе на этом имя. Он аргументировал свою точку зрения не без изящества. Он считал, что англо-русский союз доказал свою жизненность на протяжении полутора веков. Благодаря этому союзу были низвергнуты все деспоты Европы, начиная с Наполеона. Великобритания и Россия – два могущественные государства, стоящие одно на западном рубеже Европы, второе на восточном, не хотят и не могут мириться с господством в Европе третьей державы. Третья держава становится слишком опасной для Великобритании и России.